Я подошел к саням и устало осмотрел лежащий на них груз. Ничего особенного. Чьи-то крупные кости, пара запачканных в земле и глине длинных корней барлана, дешевого магического растения, который в пустыне не растет. Четыре завязанных пузатых мешка, какие-то контейнеры. Я пару секунд раздумывал, стоит ли забросить сани за барьер, откуда никто кроме меня их потом обратно не вытащит, но передумал. Я обошел барьер полукругом, перепрыгнул через сухие кусты крыжовника и швырнул рюкзак в сугроб, заметая снегом. Когда закончу с практиками, заберу. Не дай бог словить огненный удар во что-то нужное. Стоило мне пойти к скале, и голоса настороженно смолкли. Встречали меня готовым боевым порядком. За полутораметровой каменной стеной, возведенной, видимо, для таких случаев, засели три адепта утренней звезды. Боевые жезлы лежали на камне, нацеленные на меня. Я молчал, адепты молчали тоже. Я не подходил, неторопливо оценивая характеристики практиков. А они, видимо, понимали, что на таком расстоянии я увернусь без проблем, смогу сблизиться и атаковать уже их. Второранговые. Интересно, они здесь одни, или где-то на скале есть адепт третьего ранга? Все же сани говорят, что опыт у команды должен быть неплохим, раз они раскошелились на артефакты и даже кое-что собрали. А неплохой опыт обычно у профессиональных охотников, третьеранговых адептов. 2 месяца назад я превратил это место в отличный сад, негромко сказал я. Вырастил яблони, груши, множество обычных трав. Я потратил чертову кучу времени, взращивая все эти деревья и травы, проводя энергоканалы под садом. А потом пришли трое придурков и спалили часть моего сада. По мере моего монолога пацаны бледнели, а когда я взвинтил голос, сжались. «Простите, уважаемый адепт, мы искупим вину. Да, у нас есть камни души, пусть и немного». Третий же с недоумением смотрел на приятелей. Когда он шепотом поинтересовался, кто я такой, ему также шепотом сказали, что я тот человек, который на ринге третьеранговых адептов уничтожал. Помнит, аж на душе потеплело. Разумеется, искупите, здесь даже говорить не о чем, разве что о размерах искупления. Сколько вас тут? Только трое. А сани чьи? Вы трое умелые настолько, что купили их просто потому что. В прошлом году с нами были 2 третьеранговых адепта, которые нас всему обучили, но после боя возле школы их не стало. Сочувствую, сказал я без всякого сочувствия. Как узнали об этом месте? Что успели натворить кроме вероломного, гнилого и мерзотного сжигания моих деревьев? И адепты принялись рассказывать. Выяснилось, что парни выковырили из скалы камни душ, накопители, разрушив все печати, кроме барьера. Им показалось, что иметь собственную защиту и приезжать сюда временами – хорошая идея. Не могу не согласиться, с такой точкой отдыха у пацанов получилось бы уходить куда дальше от школы и шляться по местам, по которым никто из остальных охотничьих команд не достигал. После вопроса, не думали ли эти сверхразумы, что барьер здесь не просто так появился, парни помялись, но таки сознались, что приезжают сюда уже во второй раз. Планировали остаться не больше, чем на сутки. И вообще появляться здесь думали редко и осторожно, потому что сами по себе подобные барьеры в пустыне не появляются. Приди я сюда завтра, никого бы уже не встретил. Хорошо, что они не пропускали лекции Каэльского рунного, и разбирались в знаках достаточно, чтобы понимать, что и для чего здесь предназначено. Иначе и барьер пришлось бы восстанавливать. Я долго молчал, раздумывал, что делать с троицей малолетних идиотов. Меня они не атаковали, совсем наоборот. Проявили уважение, слегка помяли чувство собственного величия. Лес жалко, но не настолько, чтобы убивать дураков. Со всеми энергоканалами, которые я протянул через сад, выращивание деревьев займет не так много времени, да и семян куча, как склеванных птичками, так и заботливо отложенных мною ранее в захоронку. Ее, кстати, школьники не нашли, сугроб не тронут, даже не потоптан, и бая в том месте горит чуточку ярче, чем в других. У нас есть камни, можем вам отдать, прервал молчание пацан, из осведомленных о моих иренных подвигах. Второй прошаренный кивнул, третий жался за их спинами и молчал. Камни, которые вы у меня же из скалы и вытащили, ехидно осведомился я. Не только. Верно, у нас разные есть. Кто вы по аспекту? По аспекту парни оказались земляками, а тот, который жался за спинами, назвался адептом огня. Огневик мне был не слишком интересен. Меня не знает, в разговоре не участвует, просто молчит с мрачным лицом. И началась отработка адептовских косяков, а заодно и преобразование скалы. Я прошелся по всему саду, проверяя состояние деревьев, а заодно показывая фронт работ. Первым делом адепты выбили в скале ступеньки шириной в метр. Теперь мне не нужно будет скакать по пологому склону с выступа на выступ. Вдобавок, ступеньки освободили место для будущих печатей. Вторым делом они убрали следы сомнительного ритуала кражи памяти. Теперь на месте бывшей печати красовалась ровная, как стекло, поверхность. Можно будет задействовать это место в других печатях. Да и вообще, больше мне не придется мучиться с проращиванием корней до нужных мест, чтобы закрыть скальные трещины. Пацаны пообещали за завтрашний день превратить скалу в полотно для печати и ритуалов. С учетом этого, я даже рад, что они выдернули камни души. На обновленной скале будет гораздо проще расположить печати максимально компактно. Правда, сами камни жаль. Мало того, что часть их я достал из артефактов и они уже были пользованными, так после того, как их достали из печати, камни пошли мелкими, с паутинку, трещинами. Я показал адептам их ошибку и предупредил, что если они попробуют сбагрить такие камни в школьных торговых рядах, ничего, кроме сочных тумаков, их не ожидает, а в лично сделанных артефактах камни могут засбоить или расколоться в любой момент, а остаться без оружия посреди боя – очень, очень неудобная проблема. Общался я в основном с земляками. Огневик, поняв, что мне он не нужен, пропал в районе затушенного кострища. Я поглядывал за ним краем глаза, но тот не занимался ничем, кроме ковыряния в носу и зажигания огня для согрева. Земляки, кстати, задавали довольно толковые вопросы по печатям и материалам для артефактов. С самыми сложными или секретными я отправлял их к Тифону-мяснику, не желая отнимать у артефактора его хлеб, а вот на остальные отвечал. На вопрос, как они заимели артефакты телепортации, если не умеют строить артефакты, узнал, что после битвы артефактов с поля боя было набрано столько, что они упали в цене и их скупали все, кто хотел и имел хотя бы немного монет. Я даже про Ниас вспомнил и спросил, что с садом. Оказалось, девушка теперь стала главным друидом и набрала себе в помощники неофитов. Смех, да и только. В общем, мне можно растить прихотливые магические растения и продавать в ту же школу, раз сад еще восстанавливается. И судя по первому рангу Ниас, растянется это на долгие месяцы. Когда наступили сумерки, я закончил с лекцией по артефакторике, да и пацаны уже устали прокачивать через себя Баа. «Пойдемте к кострищу», — предложил я. «Дожжим дерево, раз вы его все равно уже срубили. Только сперва обрубите ветки, я их потом посажу». «По весне? Ага, как иначе?» «Разумеется, по весне». Костер парни развели за 15 минут. У адептов в рюкзаках нашлось сырое мясо и посуда, огневик занялся готовкой. Наверное, кулинарные таланты — единственная причина, по которой пацана таскают с собой. Я внимательно следил за тем, как жарится мясо и не стеснялся уточнять, что за специи добавляются на сковороду. Поужинали. Трещал костер, тихонько завывал ветер в ветвях, а в голове бродили самые разные мысли из тех, что могут бродить только поздним зимним вечером у костра. Я ковырял длинной веткой угли и думал о женщинах, оставшихся на Ильмсхуре. И почему-то в памяти всплывали не воспоминания о проведенных вместе ночах, не дикий темперамент или покорность, а бытовые моменты. Помню, как одна мне принесла воды, когда у меня подскочило давление после таблеток, выданных за сбоившим мед компом, который в моих анализах что-то там неправильно рассчитал. Я сидел, привалившись к стене, пережидал сине-лиловые круги перед глазами, не видел абсолютно ничего. Мне хотелось лечь на пол и блевать. Лечь на пол хотелось чуть больше, казалось, тогда давление придет в норму. Она нашла меня, поинтересовалась, все ли у меня хорошо, и предложила принести воды. Сама предложила. Я, человек, который любой спор воспринимает как дуэль, в любой пикировке мне чудится звон шпаг, занятие сексом превращается в доминирование, а любое мнение, отличное от моего, я первым делом не обдумываю, а воспринимаю в штыки. И тут, предложение принести воды. Бескорыстная забота, о которой даже не пришлось просить. Честно скажу, меня тогда это тронуло. Однако пацанам такое не расскажешь. Придется объяснять, что такое медкомп, а потом и про Ильмсхур разговор зайдет, и придется обеспечивать тайну смертями. Лучше расскажу что-нибудь из жизни этого тела. Давайте, может, истории потравим? Предложил я. Отличная идея. Воодушевился земляк, которого, видимо, молчание угнетало. У нас и вино есть, отлично зайдет под истории. «Я пить не буду», — сразу предупредил я. «Лучше воду в кружке растоплю, но за предложение спасибо. Мало ли, что у них намешано в бурдюках и фляжках». Вопреки ожиданиям, мой отказ приняли без ухмылок, смешков и переглядываний. «Представьтесь, кстати, забыл узнать, как вас зовут», — попросил я земляков. «Грег, Василь, а я, ты своего имени можешь не называть», — отмахнулся я от огневика. «Извини, но тебя все равно не запомню. Давайте, наверное, я рассказывать и начну». Я рассказал, как после конфликта с неким адептом-химерологом меня преследует химера. Пацаны с ухмылками комментировали историю. «А сможет ли монстрик проникнуть за барьер?» – спросил Грег. «Нет», – качнул я головой. «Даже если она дойдет сюда по моим следам, защита не пропустит измененных с помощью БАА существ». Вторым рассказчиком выступил Василь, поведав про соседа-ветерана, который по жизни превозмогал, преодолевая трудности, а когда тех не было, находит такие. Участвовал в приграничных заварушках, грабил корованы, мог принести в жертву ради победы дружбу, золото и жизни своих подчиненных, перетерпеть жесточайшие мучения и вообще выйти за пределы человеческого, чтобы в конце остаться поехавшим ветераном с ПТСР. После десятка историй, которые не были связаны какой-то общей темой, мы решили закругляться. Пацаны остались ночевать у костра, я же надумал переночевать на скале рядом с тепловым артефактом. Расставить всюду сигнальные артефакты я не забыл. Хорошо проведенное время и доверительные рассказы – это прекрасно, но не вижу ни одной объективной причины любого из парней не попытаться загнать мне нож под лопатку. Глава 9. Ночевать, спрятавшись от дождя под протекающим навесом, мне не понравилось. Спать на размещенном на камне пустом рюкзаке, просыпаться каждые 2 часа от холода и заряжать накопительно обогревающим артефакте, не понравилось тоже. Нужно менять эти бедняцкие условия существования на околочеловеческие. Мне даром не нужна кровать с мягчайшим пуховым матрасом, шелковое постельное белье и прочие излишества, но хотя бы маленький добротный домик, который имеет любой деревенский пахарь, нужен обязательно. Благо, варианты обретения крыши над головой у меня есть. Кроме того, варианта ждать до весны, и тогда уже воскрешать сад, я не рассматривал. У меня есть знание каэльских рун, навыки артефакторики, источник БАА, и с помощью этих вещей здесь можно создать практически все, что угодно, хватило бы навыков и фантазии. Ну, и камней души, и накопителей, и терпения, и места под печати. В общем, я решил слегка изменить барьер. Новый будет пропускать воздух лишь в некоторых местах, чтобы хватало аккурат для вентиляции. А внутри я размещу столько артефактов-обогревателей, сколько понадобится для обогрева сада. Нужно поднять температуру хотя бы до 10-15 градусов, чтобы растить все, что захочется. Влияние энергии жизни компенсирует неподходящую температуру для теплолюбивых растений. Возможно, инженер бы придумал варианты сбережения энергии, накидал идеальную схему расположения отопителей, спроектировал и создал бы какие-нибудь растения, которые смогли бы использовать тепловую энергию глубин планеты, или наоборот, солнечную энергию, поставил хитрый барьер, или 2, или даже 3, которые и воздух бы пропускали, и попутно его обогревали, но я не инженер. До обеда я разметил, где ставить завязанные на накопители артефакты обогрева. При парнях ничего делать не стал, привлекать внимание в таком деле я не хотел. Единственное, что меня заинтересовало, так это источники баогненного аспекта. Вот построить тепловые артефакты на их основе было бы весьма неплохо. Однако, не думаю, что у меня хватит монет на покупку такого хранилища энергии, я ни разу даже не слышал о том, чтобы камни, заполненные БАА определенного аспекта, продавались в торговых рядах. Думаю, их можно разве что обменять на что-нибудь, и то, по заказу. Однако, у меня сейчас для таких заказов оплаты нет. Для задуманного сильно не хватало накопителей. У меня в запасе было 12 последних хранилищ для энергии, чего не хватит для создания артефактов и полноценного обогрева. Разве что снег по всему периметру растает за сутки-другие. Конечно, это тоже неплохо, но сильно не дотягивает до того, что я хочу. Адепты работали на совесть, и давно уже окупили и испорченные камни, и сожженные деревья, но я постеснялся им об этом сказать. «Пацаны», — негромко позвал я Грига и Василя, сосредоточенно латающих последние метры скалы. «Пацаны, да, у меня есть деловое предложение к вам. Как насчет доставить мне от школы камни души и накопители? Скажем, штук 10 того и того. Заплачу с наценкой на 1/5 от потраченного на товар. Адепты переглянулись. Ну, можем. Мы и еще что-нибудь достанем, если нам можно, можно будет оставаться здесь временами, чтобы уходить подальше в пустыню. Я задумался. Пускать никого к себе за барьер не хотелось, неуютно мне рядом с людьми, однако можно создать гостевую зону где-нибудь рядом. Я подумаю на этот счет, кивнул я, а пока мне нужны камни, накопители, мясо, крупы и хлеб, ну, и другие долгохранящиеся продукты. С наценкой, да, в накладе не останетесь. Пацаны повеселели, доделали работу под неочевидные разговоры, а потом Грег сказал, вытирая испачканные ладони от тулуп: «Кстати, мы тут подумали насчет химеры». «Ну?» – спросил я, не ожидая дельных советов и мыслей. «Меч против химеры не сработает, типа, просто подловить на ее атаке в полете. С ее скоростью встречный удар будет более чем сильный. У нее, вроде, только скорость хорошая, но и у тебя неплохая, потому увернуться в прыжке она не сможет. Сработает меч», – пожал я плечами, – «и воздушный удар сработает. Только она, тварь такая, не нападает, пока я этого жду». В разговор подключился Василь. «Еще вопрос. Химера без поводка ведь?» «Да, без контроля. Почему тогда она не нападает на других людей?» Я вспомнил, как ходил по Босхуру, встречал прохожих, и химера на них действительно не нападала, и стражников на воротах не тронула. Я слышал, что химерологи при создании химеры вшивают в разум зверя определенные установки. Не трогать хозяина, реагировать на определенные команды. Думаю, зверушка имела установку атаковать того, кто убил ее хозяина, и к людям в целом не имеет претензий. Почему тогда другой монстр напал на союзников химеролога? Не знаю. Возможно, ему ударило по мозгам оборванным ментальным поводком, или он оказался тупее паука-скорпиона и решил, что хозяина убили те, кто находился ближе всех. Вновь вмешался Грег, который с нахмуренными бровями обдумывал что-то. Убить убийцу? Зачем адепту ставить в химере такую установку? Не думаю, что он размышлял о том, чтобы самому сдохнуть, но приказ выполнить. Я хмыкнул. Знаешь, если бы была возможность запрограммировать созданную мною химеру, я бы просто из принципа поставил условие. Убить того, кто убьет меня. Это же возможность дотянуться до своего убийцы буквально из гроба и забрать его с собой, а если не сработает, хотя бы чуточку подговнить. Почему нет? Допустим, соглашаясь, поднял ладони Грег. Но если так, на месте того адепта, я бы такой посмертный приказ внедрял в химеру, у которой уж точно получится. И здесь мало просто скорости. Скоростная и слабая химера, все равно, что надоедливая муха. Не каждый адепт дотягивает до моей скорости, надменно и снисходительно сказал я, а вспомнив, как та атаковала меня в момент сотворения молнии, добавил, да и химера умна, или, как минимум, осторожна, но и адепты без защиты не ходят. И вот мы вернулись к вопросу, а в чем смысл создавать существо, которое не пробьет щит адепта, и тем более, давать ему команду убить своего последнего врага? Возможно, у нее есть какой-нибудь козырь, раз уж на ней не экономили. Мне такой разговор не нравился. Слова и аргументы звучали чересчур логично. Они ложились на благодатную почву и подкармливали мою паранойю. Может, это все вредность химеролога и предварительная ненависть к убившему его, мол, хоть попугать напоследок внезапными атаками. Слабый аргумент, обрубил Грег, а Василь кивнул. Как-то мелочно. Как если бы тебя убили, а ты после смерти приказал блохам следовать за врагом и покусывать его, чтобы жизнь медом не казалась. Такая блоха может и палец на ноге отхряпать, не спорю. Но, может, у нее есть какая-то особая способность, о которой ты не знаешь. Вот у адептов есть щиты. Возможно, тварь может выделять и размазывать по поверхности яды, которым класть на щиты, или выпускать эти яды в виде газа. Если бы все было так, как расписывают пацаны, то это облако газа химера бы запустило в комнату таверны, или выдало в лицо при битве в лесу. Но вместе с тем, были в их аргументах даже не зерна, ядра истины. Мне очень не нравилось, куда зашел разговор, а особенно не нравилась логичность сказанного. Но реальности чихать на мои эмоции. От того, что мне не нравились факты и предположения, существовать они не перестали. Я попросил пацанов перед выходом создать каменные пластины, которые планировал использовать для будущих мелких печатей, отдал тем остатки высушенного гербария из не до конца сгоревшей сумки, оплата за работу, которую пацаны выполнили на все 200%, и проводил за барьер. Напоследок предупредил, чтобы смотрели по сторонам, и если заметят химеру, Пусть бросают сани и телепортации и уходят до школы. И добавил, что буду достраивать защиту, и ко мне за барьер лучше больше не телепортироваться, а ждать снаружи. Попрощавшись, пацаны ушли. Я же вышел за защитный купол вместе, где заходил под него и внимательно осмотрелся, отыскивая любые следы, кроме своих. И то, что никаких необычных следов я не обнаружил, меня нисколько не успокоило. Я осмотрел местность энергетическим зрением, но и через него пустыня казалась безжизненной, однако пацаны хорошенько пощекотали мою паранойю, и уходить она уже не желала. Я вернулся за барьер. Ладно, здесь я хотя бы в безопасности. Что там на повестке дня? А на повестке дня – изменение барьера и установка тепловых артефактов. Именно этим я и занялся. Отключать барьер на время работы не захотел. Мне показалась не лучшая идея пригласить Химеру к себе и больше не чувствовать себя спокойно, пока не найду способ ее поймать и убить. Поэтому пришлось извращаться, ползая по камню возле печати барьера и намечая изменения. Барьер должен стать, как полиэтиленовая пленка, которая пропускает солнечные лучи, осадки, но воздух проходит лишь в 6 местах, размером в половину ладони, для вентиляции этого вполне хватит. Другое изменение – запрет телепортации, и вот размышляя о схеме этого изменения мне пришлось изрядно заморочиться. По итогу я не придумал, как полностью запретить телепортацию. Увы, я не рассматривал цепочки рун тех же стационарных щитов, где запрет телепортации вписан обязательно, и обойти этот запрет может разве что маг ранга так 2-3, который разбирается в порталах и гнет реальность силой воли. Поэтому мне пришлось сходу придумывать свое, новое противодействие телепортации. Надстройка была величиной почти с саму печать, и реагировала так. При телепортации чего-либо внутри барьера, печать должна телепортировать следом в ту же самую точку один из артефактов, которые я планировал создать позже и разместить в специальном кругу печати. В планах – найти кузнеца, попросить сковать в середине 3-4 тонких железных прута, чтобы торчали в разные стороны, и к середине уже прикрепить камень души, и пустить руны по металлу. Придется раз в день подзаряжать руны энергией, потому что без накопителя БАА будет за те же сутки выветриваться, но на это я готов. Зато в центр любого вторженца телепортируются несколько килограмм железа. Главное теперь, не пытаться самому же телепортироваться внутрь барьера, а если и перемещаться, то лишь на пологий склон скалы, который я обозначил исключением из правила телепортации. Надстраивать еще и определение по ауре я не стал, выходило слишком громоздко, да и тот же Апелиус такую защиту при желании обойдет. Хорошо, что ограничение пропускания воздуха – это надстройка, и ничего важного в барьере не меняет. Если бы мне нужно было наоборот, убрать такое ограничение во время работы печати, было бы сложнее, пришлось бы отключать защиту и переписывать выжженные руны. Я начертил по бокам необходимые круги с рунными цепочками, слегка подкачал руны энергии и нервно выдохнул. От дорисованных печатей до напитанной энергии источника работающей части остался сантиметр обычного камня, где просто нужно черкнуть стилом. Можно и пальцем, только мне этот вариант не подходит, я собой дорожу. Черт, боязно. Вмешиваться в работающий ритуал – это как пытаться вслепую заменить деталь в работающей системе очистки воздуха на фабрике. Мало того, что творишь полную дичь, так еще и сам не знаешь, меняешь ли ты решетку, или тянешь руки к вращающимся лопастям. Подумав, я все же переборол свою подозрительность и решил все сделать по уму, без авантюрных экспериментов. Может, и пронесет, и ничего плохого не случится. Может, просто обожгу руку, или не просто обожгу, а ошпарю ее концентрированной БАА так, что энергоканалы по всей руке уничтожит. Я не читал, что бывает с теми, кто вносит изменения в работающий ритуал, но сомневаюсь, что они были рады своим действиям. Химеру можно поймать и убить, по саду бегать от меня она вечно не сможет, а новую руку без целителя я отрастить не смогу. Я отодвинул сапогом накопители, барьер погас, и я черканул стилом по камню, а потом вернул накопители на место. Действие заняло ровно секунду, и печать снова заработала, иначе быть не могло. Прежде, чем наметить изменения, я не меньше 7 раз пробежался по всем рунам будущей печати, проверяя и перепроверяя ту на наличие возможных ошибок. Уже не помню, когда в последний раз творил печать с защитным контуром. Наверное, до того самого случая в библиотеке, когда Иллюр показал, что защитный контур здорово усложняет печать, и если ты уверен в своей работе, если ты ее множество раз проверил, то черти. Потом я убил полчаса на детальный осмотр каждого квадратного метра под барьером, отыскивая химеру, но не преуспел. Опять же, неоднозначный результат. Непонятно, либо я такой неумелый в поиске, либо твари здесь нет. Ну и ладно, первый удар щит точно отразит, а там посмотрим. Все равно другого выхода нет. Не искать же черную кошку в темной комнате. Закончив с барьером, ветер, кстати, полностью стих, я принялся за установку артефактов обогревателей. Связывал камни души с накопителями, выбивал необходимые знаки и чертил на плоских камнях печати сбора энергии, куда вмонтировал получившиеся артефакты. Получившиеся монструозные штуки я погружал прямо в снег над налитыми энергией корнями сада. Воздух над артефактами дрожал маревом. Пожалуй, денек-другой, и снег полностью растает, а там уже и солнце будет гораздо активнее греть обнаженную землю. К моменту, как я закончил с накопителями, я изрядно подмерз и проголодался, несмотря на обильный завтрак и греющий артефакт, который носил с собой. Я быстро перекусил, доедая последнее из взятого в гостинице Басхура, а затем принялся за начертание портала. Вот эту печать уже нужно будет чем-нибудь накрыть, чтобы ее не увидели со стороны. Запертый на скале с садом адепт – это готовый сундучок с подарками, которого можно попробовать вынести и пятеркой трехранговых адептов, причем самое неудобное и долгое. Построение какой-нибудь заковыристой печати для взлома барьера, или долгий его обстрел, в надежде, что барьерная печать разрушится от отката. А засевший на скале адепт с порталом – совершенно другой случай. От такого хитрого малого можно ожидать гораздо большего, чем вялое сопротивление и мольбы отпустить его, забрав все. Кроме того, магия портала добыта Иллюром из закрытых разделов и распространена по школе без одобрения руководства. Будет желание у магов, можно заодно только это меня подтянуть, отрабатывать не по правилам полученные знания. Правда, если у магов будет желание, они выведут мне гуся и без всяких причин. Обозначат скалу собственностью школы, например, и потребуют монет, артефактов и ценных растений за аренду. Однако лучше все равно повода не давать, и портальный козырь приберечь в рукаве. Когда портал был готов, когда полыхнули, активируясь, руны, вздрогнуло пространство, задрожала скала. Я телепортировался с помощью артефакта под самый барьер, подальше от пошедшей в разнос печати. На этот раз не было сомнений, что я где-то ошибся, но спустя несколько секунд все пришло в норму. Я аккуратно добрался до портала, но тот был вполне себе в норме, и даже по ощущениям не отличался от того, который я оставил на чердаке бани. Накатило сожаление, что я отпустил парней. Наверное, стоило предложить адептам быстро добраться до цивилизации, а если бы отказались, настоять на своем. Шучу. Все равно я не узнал бы, все ли с ними в порядке на пункте назначения. Не ждать же, пока сами придут с Басхура или найдут третьерангового адепта, который запитает им накопители. Да и одноразовыми бы вышли пацаны. Не хочу, чтобы про барьер знали. Я встал на широкую область посреди печати, именно эта зона и будет перемещаться при телепортации, пересылая все, что находится внутри. Поехали. Я подал энергию на рунную цепочку, и пространство дрогнуло. Живот рванулся к горлу, меня замутило. На долю секунды пропало зрение, и я пришел в себя на крыше бани. Вроде все на месте. Руки не поменялись местами с ногами, кошелек на поясе, жезлы и артефакты тоже на поясе, висят на кожаных петлях. В ноздри ударил запах гари. Я убедился, что горю не я, а потом подошел к выходу с чердака и аккуратно приоткрыл дверцу. Над кварталом, где располагалась таверна, в которой я оставил печать с огненным заклинанием, в небо поднимался столб жирного, черного дыма. Какой-то бред. С момента, как я оставил ту печать, прошло больше суток, и ловушка не могла сработать. Я не мог ошибиться в печати. Глава 10. Я поплотнее прикрыл дверь чердака изнутри, а потом телепортировался, присмотрев место через щель в стене. Разумеется, двинулся не к пожару. Можно, конечно, кинуться туда и затушить огонь, накидать тот же снег, создать зону с разреженным воздухом, чтобы пожар притух. Но самоотверженный порыв перекрывался одной единственной мыслью. Я не мог ошибиться в печати. Кто угодно, но не я. В чем угодно, но не в крошечной и максимально простой печати. В центре города запоздало забил колокол, горожан звали бороться с общей проблемой. Люди выскакивали из ангаров, складов и ветхих домишек окраины и сразу же бросались к пожару. Господин маг, кинулся мне в ноги мужичок в старом, потрепанном ватнике, падая на колени. Волчья шапка упала, когда тот в поклоне задел ею утоптанный снег. «Пожар в городе! Молю, помогите!» Когда мужичок поднял голову, я уже был за пару сот метров от него. Чередой телепортации я прыгал по окраине города, осматривая энергетическим зрением все вокруг, пытаясь отыскать хоть что-то ярче простых людей. Неважно, что, артефакты, практиков, какую-нибудь работающую печать. Пробежавшись по окраинам и ничего не обнаружив, я принялся двигаться по спирали к пожару, и таки нашел корень проблемы. Три адепта-недобитка с комфортом устроились в зассанном узком переулочке. Нашел я их по свечению защитного купола, которым практики прикрылись. Все трое наблюдали за суетой возле полыхающей гостиницы, и что именно они ждут, пояснять не требовалось. Я едва не попался, телепортировавшись на точку метрах в 30 от барьера. Если бы кто-то из недоумков смотрел по сторонам, пришлось бы биться, а так, спустя пару секунд после телепортации я переместился повторно, уходя обратно по улице. Увы, телепортироваться внутрь купола мне не удастся, лучше не экспериментировать с продуманными защитами, чтобы по кускам не переместиться. Не буду упрощать адептам задачу. Я понимаю, почему троица попыталась выманить меня на огонек. Старика-лавочника я не убил, беднякам еду вырастил, а значит, меня можно счесть умеренно положительным парнем. Практики вполне могли посчитать, что во мне не до конца погибло нечто человеческое, и были бы правы. Все же первым порывом было броситься на помощь, да и бросился бы, не будь так уверен, что пожар не моих рук дело. Однако теперь тушить пожар не стану, как и драться с адептами. Сами зажгли, пусть сами и расхлебывают, у меня полно других забот. И я чередой телепортации свинтил с Басхура, даже не задержавшись на воротах. Хорошо, что телепортироваться можно хоть на шаг, хоть до самого горизонта, тратя на это одно и то же количество энергии. Точнее, расход ощущается, но не слишком значительно, не больше, чем на десятую часть. Со стационарными порталами все иначе, например, школьный, который может наводиться на любой существующий портал, требует не только энергию, но и различные травы, специальные алхимические свечи, благовония, курительные порошки и прочее всякое. Причем, чем дальше точка назначения, тем больше и дороже требуются ингредиенты для перемещения. Или же все эти требования – сказка, чтобы драть с адептов втридорога за пользование порталом. Хотя, что-то мне подсказывает, проблема дороговизны на дальнее перемещение действительно есть. Вполне возможно, что для телепортации на действительно значительные расстояния, а не от скалы до Басхура, придется тратить столько бара, что пользоваться школьным порталом будет выгоднее, чем где-то там, в дальних краях, строить парный портал и закупать сотни три накопителей к нему. Кстати, стоит подумать над еще одним порталом, что будет вести из Басхура куда-нибудь подальше, чтобы иметь возможность двойного прыжка со скалы куда-нибудь в настолько далекие дали, что меня там и искать не станут. Апелиус действительно напрягает, да и кроме архимага в школе есть практики, которые смогут скрутить в бублик и барьер у скалы, и меня вместе с ним. Даже если я превращу всю скалу в усилитель защиты, даже если каким-то чудом смогу повторить древний защитный купол над утренней звездой, вряд ли это задержит какого-нибудь продуманного мага, который лет 10 своей 300-летней жизни потратил именно на изучение порталов и знает о них столько, сколько не знает и архимаг. Как я уже убедился, профессиональнее построение обычных печатей – ритуалы. Всякие дорогие свечи, порошки, в которых я вообще не разбираюсь, и запомнил порядок действий лишь при построении портала. Здесь моего образования уже не хватает. Я не понимаю, почему одну часть печати нужно начертить алхимическим составом из корня выворотня и волколачьей и желчи, а другую – свежевыдавленными маслами из магических семян. И про роль тех же свечей мне не ясно, хотя их воздействие на ход ритуала сразу было видно. Размышляя о порталах, я цепочкой телепортации ушел от Басхура по основной дороге, а потом свернул в сторону, на второстепенную. Снег на этой дороге накатан, и я надеюсь, та ведет не на какую-нибудь лесопилку, а к хорошей, большой деревне, где отыщутся несколько плотников, которые будут не прочь за пару серебряных монет построить мне домик у скалы. Поселение выглядело, как родная деревенька Нелима. Высокий частокол из бревен, потемневших от времени и дождей, расчищенный снег перед закрытыми воротами. У ворот – крохотная сторожка. Стражник ходит на морозе, хлопает рукавицами по бокам, приседает, пытаясь согреться. Оружие, массивное копье в человеческий рост, стоит, прислоненное к воротам. Из труб тянутся вверх толстые столбики дыма. Вот бы зайти также в родной дом, где тебе рады, присесть на крепкую деревянную лавку, да навернуть тарелку нажористых щей. Интересно, как там мать прошлого Нелима, все ли у нее нормально, получила ли переданные монеты, не принесла ли ей такая сумма несчастья? Я помотал головой, отгоняя непрошенные мысли, вздохнул и зашагал к воротам обычным шагом, чтобы не нервировать местных. А то, чего доброго, сперва спустит на меня собак, или вовсе с перепугу выпалит с арбалета, а я им в ответ тоже чем-нибудь заряжу. И как на фоне трупов налаживать отношения? Пока шел, задумался об Апелиусе и других больших, сильных дядях, которые преодолеют защиту барьера и не почешутся. Мне нужно что-то для качественного скачка в развитии, чтобы догнать и перегнать их. Какая-нибудь своя фишка. Да, именно что-то оригинальное. Костыль, вроде системы Апелиуса, только действующий иначе, потому что с костылем заклинания не обогнать архимага, который десятки или даже сотни лет взаимодействует со своей системой, улучшая ее. У меня нет в запасе десятков и сотен лет, а были бы, Апелиус за это время ушел бы еще дальше. Нужно что-то иное, что-то лучше, что я, житель прогрессивного мира, могу выложить как козырь, чем могу побить и магов, и архимага. И когда я уже было нащупал нет, не мысль, а лишь ее хвостик, тень хвостика, меня прервали. Хотел чего-то, уважаемый? Спросил стражник у ворот. Я поднял взгляд на мужичка в дубленом доспехе. На вид стражу лет 50. Ну да, молодого парня на такое место не поставишь. Те сейчас в окрестностях лес рубит, слышу глухие далекие удары, либо на охоту ушли. А чтобы деревню под ружье, то есть, под копье поставить, хватит и одного зычного мужичка, который, к тому же, глядит на меня внимательно, да и копье, которое у стены стояло, в руке держит, уперев тупым концом в снег. Да, хотел у вас плотников нанять, но об этом поговорим чуть позже, уважаемый. Идея пришла интересная, нужно додумать. Мужичок хмыкнул, но комментировать мою странность не стал. Вопреки ожиданию, я не упустил мысль. Тренированный, дисциплинированный разум схватил ее и вытянул на свет. На Ильмсхуре для меня и прочих граждан самым доступным развлечением были игры в виртуальном пространстве. Реального пространства в комнатушке Ильмсхурца не слишком много, да и находиться в нем не хочется. В спортзале просторнее, но кроме физических упражнений хочется душой отдохнуть, и тогда на помощь приходят другие миры, насыщенные всевозможными сюжетами, цветами, запахами и даже тактильными ощущениями. На момент моей смерти виртуальные капсулы лучше и лучше имитировали реальность, чтобы в настоящую реальность люди смотрели как можно меньше. И мне кажется, если я каким-то невероятным образом принесу кусочек виртуала в эту реальность, если вместо куцого заклинания Апелиуса я принесу развивающую, а не констатирующую развитие систему, думаю, я смогу нагнуть всех этих архимагов. Черт возьми, да я действительно их нагну, без всяких кажется, думаю. Если бы у меня в том мире была система, позволяющая получать за что-то очки опыта, я бы прокачал ту же живучесть, отработал несколько лет в самом токсичном цеху фабрики и свалил с Ильмсхура. Здесь же возможность получать опыт есть, нужно лишь научиться ставить ее себе в службу и пожинать плоды. Правда, есть слабые моменты. Да что там, весь план – слабый момент. Как научиться улавливать странную энергию, которая покидает адептов при смерти? Как переработать ее? Как вместо рандомного навыка получить то, что требуется? Можно ли усилить характеристику, или мир умеет лишь навыки накидывать? Вот вопросы, одни из многих, на которые стоит найти ответы и возвыситься. Если у меня получится задуманное, я из второстепенных фигур выйду в дамки. Помнится, Грай упоминал, что вместо особенности энергетики, как моя улучшенная способность поглощать Баа, можно получить навык сражения мечом, или талант к зельеварению, а это уже не энергетика и не тело, это затрагивает разум и инфосферу. Вот теперь можно и поговорить, доведя монолог до конца, сказал я стражу. Мужичок флегматично кивнул, никак не выразив удивления моими странностями. Сейчас мне казалось, что постройка дома – самое неважное вложение средств и времени. Мол, можно просто метнуться до школы, вложить денек-другой в восстановление сада, на полученные монеты купить накопители и камней души, сделать из них обогревателей, а там можно и на голой скале спать. Знай, подливая в корни бая. Однако я сдержал порыв все бросить и, обратившись к стражнику, спросил у него по поводу плотников. «Да у нас все руками работать научены, кто постарше. Шабашек сейчас нет, зима наступает, а деньги требуются, да. Только ежели вам нужно что-нибудь основательное выстроить, лучше подождите весны, господин. Земля оттает, можно будет фундамент покрепче наладить, чтобы с наступлением тепла у вас домину не перекосы. С фундаментом проблем не будет», – перебил я стража. «Действительно, любой земляк сможет подвести каменный фундамент под стоящее здание, ни одно бревнышко не потревожив, не наклонив стену ни на градус. Единственная проблема – с материалами туговато, поэтому мне нужно еще пару вазов с попиленным брусом. И брус должен быть не длиннее 2 метра. Да, у портала были ограничения, в ширину сама портальная площадка была в 2 метра, в высоту – тоже 2 метра. Кстати, нужно будет чердак осмотреть, попадает ли часть крыши под телепортацию. Будет грустно, если вся конспирация полетит в топку, когда я перемещусь на скалу не только с работниками и брусом, но и с частью крыши. Что вам нужно, вы уже с работниками обговорите, господин Серго, — рявкнул стражник. Из крохотной караулки, больше похожей на элитную собачью будку, выскочил ушастый пацаненок. «Беда», — с предвкушением посмотрел на меня мелкий. «Мужиков звать? Зови мужиков. Скажи, шабашка нарисовалась?» Мужичок мельком пробежался по моей одежде, оценил щегольские ботинки, цепляющийся за пояс толстый от меди кошель, боевые жезлы, цепочку артефакта на шее, и уточнил: «Хорошая шабашка. За следующие полчаса меня пригласили в длинный общинный дом, место, где деревенские собирались для праздников и коллективных решений. И уже в тепле, с ватагой из 7 мужиков, под представительством самого громадного и бородатого, я обсудил предстоящую работу. За строительство мужики попросили 1,5 серебряных. Цену не заломили, нормальный домик квадратов в 30 должен стоить от серебряного и выше. Я усмехнулся и пообещал 3 серебряных за работу, а потом понял, что зря пообещал столько. Мужики помрачнели и потребовали 1/2 суммы вперед. Ее они обещали оставить женам. Зря я не подумал, что обещание хорошей оплаты от мутного подростка может грозить неприятностями. Задаток – не проблема. Давайте так, я даю 1,5 серебряных, и завтра под вечер жду вас у северных ворот Басхура с брусом, черепицей и всем прочим, необходимым для постройки дома с нуля. Если вы не приходите, тогда прихожу я и забираю у вас 3 серебряных. И поверьте, сил у меня на то хватит. Говоришь, сколько дом должен быть квадратов? 25-30. Предложение, конечно, хорошее, — поскреб густую щетину здоровенный прораб в атаге. Только вот до завтрашнего вечера не успеем материал собрать. У нас по дворам брус лежит, есть такое, но им еще заниматься нужно. Займитесь, — кивнул я, а потом достал из-за пазухи толстенный кошелек с медью, который носил специально для торгов с обычными людьми, и вручил мужику. «Здесь 50 с лишним медных, деревня у вас большая, пусть все понемножку поработают. И я вас умоляю, не смейте все пропить, или сказать, что денег в глаза не видели. Поверьте, я умею наматывать чужие сопли на кулак, хоть это не доставляет мне никакого удовольствия». «Хорошо, господин маг, сделаем все в лучшем виде». Сутки я потратил на контроль сада. Снег таял, и я осторожно вливал бая в деревья, оживляя тех от зимнего сна. Пошла в рост трава, которой легкий морозец оказался нипочем. В основном я раскочегаривал корни растений, подготавливая те к бурному росту, благо, песок глубоко не промерз. Посетил кузнеца, оставил ему заказ и задаток. Попробовал найти адептов, но те, похоже, покинули Басхур. Деревенские появились перед воротами поздним вечером. Я приказал доставить воз материалов поближе к бане, сопроводил его, указав, где разгрузиться. Возница хлестнул лошадь, тянущую пустые сани, и исчез в ночи. Я же протянул деревенским мешки, наказав надеть на головы. Сразу убедить их не вышло. Пришлось поспорить и погреметь кошелем, но в конце концов мужики махнули рукой на фокусы малохольных магов и согласились надеть на головы мешки и не смотреть, куда я их поведу. Я поводил мужиков по городу, потом поднял по лестнице на крышу бани и телепортировал на скалу. Даже волнами ветра подхватил тех, кто едва не покатился по наклонной скале. Я помог напуганным мужикам спуститься к подножью скалы и переместился за материалами. Таская брусы и заряжая накопители, Я задумался о конспирации. Надо бы на балке начертить отпугивающую печать и поместить в нее старт. Пусть на минимуме работает, зато на чердак никто из праздного любопытства не полезет. Крыша выглядит достаточно целой, чтобы здесь никто не слонялся, но на всякий случай слабенький страх на народ нужно нагнать. Все же есть вероятность, что при починке крыши кто-нибудь зачем-нибудь примется разгребать опилки, чтобы те же доски на влажность или крепость проверить, и обнаружит то, что должно быть зарыто. Глава 11. После перемещения материалов пришлось долго успокаивать вахтовщиков. Впервые в жизни столкнувшиеся с магией, мужики впали в панику и истерику. Взрослые селяне, не знающие мира дальше 20 километров от своей деревни, едва ли не рыдали от испуга. Я помню, сколько по деревеньке Нелима ходило раздутых от страха перед неведомым слухов, и отчасти понимаю их. Маги, то ли люди, то ли иные существа, то ли захваченные демонами тела, мол, пьют кровь младенцев, нежат жаб, забирают детей из сел, и если ты недостаточно низко поклонишься, могут убить, а нет, это уже не слухи. Успокаивать селян пришлось долго. Я долго втолковывал, что если хотел бы их убить, мне незачем было вручать каждому мешки. Говорил, что предоплата вручена их женам, убеждал, что убивать кого-либо смысла нет. Даже хотел вручить отряду дополнительный серебряный, но передумал. Мужики вполне могли решить, мол, я настолько щедр лишь потому, что хочу забрать все монеты с их бездыханных тел и начать истерить по-настоящему. Кроме того, отпустить я бригаду не могу, прежде, чем работа не будет сделана, мне просто лень искать других и выслушивать уже от них мольбы отпустить домой, да и предоплата уже вручена. Минуту за минутой я вдалбливал в мозг каждого, что единственный благополучный вариант уйти для них – побыстрее построить дом и сделать работу качественно, чтобы переделывать не пришлось. Хотя, если хотят, пусть идут прямо через пустыню, я даже направление укажу. Через пустыню мужикам не хотелось, они были наслышаны о песках, поэтому всем пришлось смириться. Кому-то раньше, кому-то позже. Я опасался, что на меня полезут с кулаками, но настолько отбитых крестьян в бригаде не нашлось. Всю следующую неделю под барьером кипела работа. Мотивированные под самую макушку мужики старались, как никогда прежде. От рассвета до обеда и от обеда до заката стук топоров, молотков, вжикание пил не смолкали ни на секунду. Я думал, пока бригада будет работать, смогу уделить время развитию, выполнению техник, воскрешению сада и работе над игровой системой, но единственное, что я успевал в первые дни, выпивать необходимые для развития эликсиры, циркулировать энергию и выполнять заказы мужиков. Я перемещался между скалой и Басхуром утром, днем, вечером, носил еду, доставал необходимые инструменты и материалы, даже мебель приволок. По итогу работы, когда меня провели в новый, пахнущий деревом и смолой дом, я чувствовал себя абсолютно счастливым. Этот дом будто собрал в себе все то, что делало для меня домом потрепанную хибарку в деревне Нелима, комнату в утренней звезде и даже зацепил крохотную техноквартиру на Ильмсхуре. «Мой дом, мой собственный дом», — одними губами произнес я, а вместе с тем дом не был каким-то особенным. В дальнем, левом углу, кровать, рядом с ней, тумбочка и шкаф, у входа можно поставить железную стойку с обогревательным артефактом, деревянные полы накрыть коврами, для уюта, но пока уюта вроде бы и нет, и жилище последнего крестьянина несет в себе больше удобства и индивидуальности. Но мне внутри дома было так уютно, как не было нигде и никогда. Дверь мужики расположили со стороны скалы, а широкие окна выводили на три другие стороны. И вид из каждого окна мне казался особенным. Из центрального окна видны оживающие деревья, из окна слева – зеленые кусты шиповника, уже готовящиеся распустить первые цветы. Справа – часть скалы, пока голая, но скоро там распустится плющ, и именно туда я хочу натаскать земли и песка и посадить неприхотливые магические растения. За неделю работы мужики прониклись ко мне уважением. Их привлекала магия, когда один человек с помощью пары минут неподвижного сидения на месте, так это выглядело со стороны, может вырастить растение или оживить дерево, заставив его выпустить почки. Думаю, какой-нибудь химеролог или мастер големов впечатлил бы деревенских сильнее, но для глубокого уважения хватило и показанных навыков друида. Спасибо за работу. Вы хорошие мастера, я доволен. С наступлением ночи переправлю вас в Басхур. Благодарим за похвалу, господин маг, в пояс поклонился мне командир бригады. Если вы не против, мы бы в часть оплаты взяли один из тепловых штук». Мужик махнул в сторону ближайшей каменной пластины. «Нет, во-первых, эти артефакты гораздо дороже тех денег, что я вам обещал, а во-вторых, у вас в деревне они попросту не будут работать. Но у меня есть, что вам предложить». Поколебавшись, сказал я и достал крупное семечко, одно из десятка оставшихся после столицы экспериментов. «Пусть кто-нибудь сколотит из оставшегося строительного мусора катку для рассады и наберет в нее песка». Мою просьбу кинулись выполнять, и сколотили емкость минут за пять. Я посадил в получившуюся неказистую катку семечко и напитал его энергией. На глазах мужиков происходило чудо. Тонкий стебелек плюща высунулся из песка, потянулся было вверх, но под своей тяжестью опустился на песок и прополз до края катки. «Пожалуй, все». Я оборвал подпитку, и растение резко замедлило в росте. «Это вам в подарок. Ухаживать за ним нужно, как за обычным растением, но есть два правила. Первое. Съедать выращенные плоды нужно в первый же день, иначе пропадут и будут вонять. Второе. Не давайте корням врасти в стены вашего дома, иначе потом не выдернете. Холода растение не боится и не умрет, если замерзнет, но на всякий случай укутайте его в тряпки или опилок набросайте». Катку мужики приняли как величайшую ценность. При переправке деревенских на чердак никаких сложностей не случилось. Все прошло чинно и спокойно. Никто не совершил ошибки и не попытался снять мешок, чтобы разглядеть, где находится портал. Мужики разумно решили, что им не следует лезть в магические дела. «Здесь неделю назад таверна горела», — сказал я, передавая последнюю часть оплаты мужикам, снявшим мешки в нескольких кварталах от бани. «Так что, если хотите подзаработать, можете предложить свои услуги ее владельцам». «Не, господин маг, мы лучше домой пойдем. Прямо сейчас и пойдем. Тут ходу всего ничего, часов восемь. Басхур знаем, дорогу тоже изучили, так что справимся». И мужики, низко поклонившись, ушли. «Теперь у меня есть время, чтобы заняться развитием энергетики, подготавливаясь к шагу на новый ранг, подрасти в профильном направлении, став опытнее, как друид, и заняться тем, что вознесет меня над всем этим миром. Амбициозно, да, не упасть бы с высоты своих фантазий. А еще где-то среди этих запланированных взлетов нужно найти Иллюра и узнать, насколько он подобрался к рангу мага. Для прорыва на ранг мага мне нужен накопитель с энергией друида, и что-то мне подсказывает, Иллюр перед побегом обеспечил себе накопитель с Баопаулимбаса, как и прочие ингредиенты для прорыва. Соученик не мог не подготовиться, ни с его дальновидностью. Понятное дело, что я не выкуплю у Иллюра этот накопитель, но если он совсем рядом с рангом мага, могу и подождать, чтобы он мне своей энергией нацедил. Либо придется искать наставника, а может и другого друида. Я вошел в таверну, громко хлопнув дверью. Спящая за стойкой девчонка вздрогнула и едва не упала со стула. Я уставился в растерянные сонные глаза и припечатал к стойке серебряную монету. «Копченого мяса, хлеба и овощей для взрослого человека на неделю. Еще нужен бочонок меда и кувшин какого-нибудь компота, литров на пять. Больше на бытовые проблемы я отвлекаться не намерен. Разве что раз в пару-тройку дней буду перемещаться в город, чтобы помыться и докупить продукты». Я забрал мешок продуктов, внушительную пригоршню меди и дошел до бани. Там, как и планировал, начертил слабенькую отпугивающую печать на балке и положил наверх старт. Теперь точно все. Температура под куполом поднялась градусов до 15, и все растения чувствовали себя здесь довольно комфортно, поэтому следующие сутки я уделил саду, оживляя заснувшие от холодов растения и высаживая магические травы и цветы из самых неприхотливых. Увы, для прочих нужен камень с бая роста и специально подобранный именно под них биом. Есть предположение, что если напитать бая роста не камень души, а тоже ядро, можно будет не заморачиваться по поводу биомов. Огромная концентрация энергии жизни заставит цвести даже всаженную в землю сухую палку. Вот только ядра у меня нет. И если даже достану, сколько месяцев потрачу на наполнение его бая жизни, тоже не ясно. Превращение в трудягу огородника прервали знакомые адепты. Медитируя очередным утром на скале, я увидел, как к куполу скользит на лыжах тройка адептов в тулупах утренней звезды. Грег, Василий, Огневик. Я телепортировался за барьер. Следовало предупредить практиков, что им здесь по-прежнему рады, но в святая святых больше не пустит. «Приветствую», постарался я улыбнуться как можно радушнее. Правда, руки не протянул. Впрочем, парни не протянули тоже. В отличие от простолюдинов, мы носим на себе защитные артефакты, и касаться потенциального противника, ослабляя собственную защиту, будет форменной глупостью. На санях лежали небольшие мешки. Снаряжение для разделки добычи закреплено по бокам легких саней, боевые и прочие артефакты, на портупеях поверх тулупов адептов. «Хорошо здесь у тебя», – протянул Грег, сквозь барьер осматривая распускающийся сад. «И не говори. Правда, пригласить внутрь вас не смогу, так что лучше поговорить здесь». Пацанов новость не обрадовала, особенно на фоне птичьих трелей, доносящихся из сада, и флера цветочных ароматов. «Я счел нужным уточнить причину гостеприимства. Я усовершенствовал защиту, потому попытка телепортации закончится весьма плачевно, а для любого, кроме меня, не предусмотрено иного способа попасть за защиту. Поэтому, со всем своим глубочайшим сожалением, скажу, что этот корабль на одного». «Понятно», – невесело протянул Василь. «Я не боялся говорить про телепортацию. Если практики и растреплют о том, что у скалы среди зимы прячутся цветущие растения, то пусть сразу скажут и о защите. Пусть каждый, кто услышит про оазис у скалы, знает, что я позиционирую попытку нарушить личные границы как атаку и реагирую соответственно. Для тех, кто будет столь глуп, что решит проверить на прочность систему защиты, внутри рунного круга уже лежат железные шипы из прутьев длиной в 60 сантиметров. Озаботился защитой, когда сновал меж порталов, доставляя плотникам заказанные материалы. «Мы думали, можно будет останавливаться у тебя», – протянул Грег. «Думали, договорились». Огневик кивнул. «Почему бы и нет? Делайте за барьером хижину из камня, и я притащу сюда отопительный артефакт. С ним дверь даже ставить не нужно будет. А кроватями я вас обеспечу, как и защитной печатью. Не скажу, что пацанам такая идея пришлась по душе, но и смотреть на меня так, будто я им в душу плюнул, практики перестали. У тебя там и дом есть, да?» Приглядевшись, спросил внимательный огневик. «Сам построил, разумеется. Я с детства отцу на стройках помогал. То гвоздь подать, то крышу спроектировать. Вот и накопил всякий опыт». Помолчали. Пацаны ждали какого-то продолжения и смотрели на изумрудную траву, растущую в жалких 5 метрах от них. Наконец Грег встряхнулся, достал мешок и заговорил. «Итак, мы взяли 15 камней души и 9 накопителей, на большие у нас не оказалось наличных монет. Итого, с тебя 110 стартов. Это уже с наценкой. Как я говорил, артефакты, камни души и накопители изрядно подешевели. Хорошо, цена вполне честная, к вашей порядочности вопросов не имею. Вот только у меня нет стольких монет», — развел я руками. Я знал, что пацаны после такого признания не развернутся и не уедут, а как минимум выслушают мое предложение, и обязательно согласятся. А не согласятся, буду менять предложение, пока не согласятся. Я предложу вам нечто большее, чем монеты, — поднял я руки, останавливая пацанов, которые уже собрались сказать мне что-то нелестное. Я не заберу ваш товар, если вы не согласитесь отдать его за предложенную цену. Как ни крути, он ваш, но у меня есть, что я могу дать вам взамен. Минуту терпения, пожалуйста. Я сходил за барьер к дому, забрал оттуда длинный бумажный лист и телепортировался к парням, протянув им бумагу. «Что это?» – спросил Василь. «Здесь список всего, что у меня есть, начиная от магических растений, которые у вас в утренней звезде с руками оторвут, и заканчивая свитком медитации для воздушников, где описан прыжок с 3-го ранга адепта до мага. Вот последнего нам не нужно», — нервно дернул щекой Грег. «Мы знаем, как школа поступает с теми, кто такое пытается продать в обход нее, так что спасибо, но мы пас. И сам лучше не распространяйся, что у тебя такое есть. Небезопасно, знаешь ли». Закрутились споры по поводу оплаты. Пацаны завязали на меня и это место кучу планов, потому не старались взвинтить цену. В итоге сторговались на гербарии из магических растений. Школьный сад по-прежнему не может обеспечить всех потребностей алхимиков и зельеваров, потому за высохшие стебли, листья и бутоны в утренней звезде платят стартами, и весьма щедро. Для меня же вырастить растения на продажу труда не составит. Я и так высадил несколько рядов растений, которые с маленькой магической подпиткой проросли и окрепли. Солью на грядку 10-15 резервов, а потом срежу или сорву. После такой шоковой подпитки магические растения неизбежно загнулись бы, не смогли расти без бая, но на зелья и алхимию пойдут. Не лучшего качества ингредиенты, но и не откровенный шлак. Сговорились, что если будет разница в цене между отданным мне товаром и суммой, за которую они продадут травы, я ее возмещу в следующий раз. Ну, или они докинут монет, если вдруг продадут дороже 110 стартов. Хорошо, что семян у меня полно, а травы для гербария можно вырастить за пару суток. Это тебе не посади растение в биом от Лимбоса. Да и биом создавать не нужно. Завершили диалог на нейтральной ноте, но парни выглядели безрадостными. Пока практики не конвертируют бая в монеты, отношение к обмену будет предвзятым. Думаю, адепты товар мне передали в первую очередь потому, что думали, я отберу его в случае отказа. Я бы предложил защитные артефакты по методике Апилиуса, но принять на веру, что созданные мной будут гораздо лучше обычных, окажется сложно. Не бить же друг друга в полную силу, тем более, парням на продажу, чтобы деньги вернуть, а продавец тем более откажется устраивать тесты. «Мы можем устроить здесь кроме домика еще и погреб?» – спросил Грег. «Нам бы хотелось обустроить здесь хранилище для добычи, чтобы не возвращаться к школе с полными санями. Неподалеку видели стадо чиписов, и нам бы оставить их мясо здесь, в безопасном месте, чтобы уже отсюда возить к школе. Считай, заодно и погреб к домику обустроим. Разумеется, я не был против. Пока пацаны воздвигали дом, я вынес им обогреватель и начертил на каменной пластине защитную печать, которая должна была атаковать любое существо, кроме человека, о чем предупредил практиков. Настраивать защиту на нас четверых мне показалось делом долгим и лишним. По итогу перед барьером выросла маленькая каменная коробка, которую адепты накрыли не лишенное изящества декоративной крышей, а плоские стены изменили под текстуру кирпичной кладки. Не мой деревянный домик, но лучше, чем у костра ночевать. И самое главное, адепты своим творением остались довольны. Значит, не на пару остановок делали, а будут захаживать и таскать мне товары со школы и продавать выращенные мною растения. Глава 12. Я проснулся поздним утром, под птичий щебет. Воздух в домике прогрет, сух, хотя артефакт выставлен на минимальную мощность. Впрочем, ни одному мне комфортно. Вчера пацаны до самого вечера возились со своим каменным домом. Уплотняли стены погреба, выращивали кровати из превращенного в камень песка, соревнуясь в мастерстве.